Он и еще несколько тысяч норвежцев, вся жизнь которых в этом ящике. Он указал на телевизор пустой пивной банкой. «Шш! Иди сюда!» — предложил он. «Что? Посиди со мной. Я... Ну, пожалуйста!» Начальнику полиции разрешили, наконец, уйти. Пока в студии сменяли жертвы интервью, операторы попробовали запустить репортаж из того дома, в котором 2 дня назад был найден оскверненный труп Ховарда Стефансона. Пленка заедала. Камера поднялась от двери подъезда к окну на 5-м этаже, остановилась, и на экране застыл нерезкий стоп-кадр. Женщина, с изумлением выглядывающая из-за шторы окна на 3-м этаже, что-то заскрипело, засвистело, и в кадре вновь появился ведущий. «Приносим извинения за технические неполадки», — сказал он и откашлялся. «А сейчас мы перейдем к... Мы всегда будем вместе», — прошептал Ингвар ей волосы. Она села к нему на диван, крепко прижалась и укрыла их обоих пледом. «Может быть», — сказала Ингер Йохан, медленно поглаживая пальцем его руку, — «если ты пообещаешь никогда больше не делать вид, что у тебя золотые руки». «Добро пожаловать в нашу студию, Венке-Бенке», — раздалось из телевизора. «Что?» — воскликнул Ингвар. «Да тише ты!» — шикнул на него Ингер Йоханне. «Спасибо», — произнесла Венке-Бенке, не улыбаясь. «Вы написали ни много ни мало 17 детективных романов», — обратился к ней ведущий. «И во всех рассказывается о серийных убийцах. Вы считаетесь экспертом в этой области и пользуетесь огромным признанием, не в последнюю очередь благодаря вашей основательной предварительной работе и тщательным исследованиям. Даже среди полицейских, как мы поняли сегодня. Вы юрист по профессии, правильно?» «Да», — серьезно ответила она, — «но я давно не имею ничего общего с юриспруденцией. Я пишу романы с 1985 года. Мы особенно рады тому, что вы согласились прийти сюда сегодня, потому что в последний раз вы давали интервью в Норвегии 12 лет назад. К сожалению, вас привели сюда трагические обстоятельства, и все-таки я хотел бы для начала задать вам немного несерьезный вопрос». «Скольких вы убили за все эти годы?» Ведущий выжидающе наклонился к ней, как будто ждал, что его посвятят сейчас большую тайну. «Я давно перестала считать», — сказала она и улыбнулась. Для женщины за 40 у нее были удивительно ровные белые зубы. «Да это и не имеет значения. В моей профессии, как и во всех других, качество важнее количества. Поэтому я сосредоточиваюсь на изяществе совершения убийства, а не на их количестве. Я нахожу, можно сказать, наслаждение в хорошем исполнении работы». Она откинула волосы. Они тут же снова упали на лоб. Ингер Йохан высвободилась из рук Ингвара. Он ее чуть не задушил. С журнального столика на пол скользнула Дагбладет. Он только что ее с интересом просматривал, он не обратил на это внимания. Она... полуобернулась к нему и спросила, что такое. «Вы нашли последнюю жертву», — доносилась из телевизора. «Это был ваш сосед сверху. С вашей точки зрения, с точки зрения несомненного эксперта в этой области, что может скрываться за...» «Что случилось, любимый?» «Выдать себя за кого-то другого. Ингвар!» Кровь отлила от его щек, на лбу выступил пот. «Ингвар!» — закричала она, вскакивая с дивана. «Что с тобой?» «Напоминает преступления, совершенные в других местах, на других континентах. Не только в США, но и в Англии, и в Германии мы находим...» Ингер Йохана подняла руку. Шлепнула его по щеке. Это заставило его, наконец-то, поднять не лицо. «Это она», — прошептал Ингвар. «Быть осторожными в выводах в отношении... Да что с тобой?»